«Он отмажется», — покачал головой Григор. «Даст на лапу кому надо, вот и все. Да, скорее всего, так он и поступит. Все же он глава валашского отделения гильдии. Но, всегда есть но, что если проверяющий окажется неподкупным? Думаю, Морозов-старший не откажется помочь нам немного и отправить именно такого проверяющего. Хм, а ведь точно, этот сможет. Но даже так, ну выявит его кражи и все такое. Даже если все пойдет по плохому пути, он просто сбежит с деньгами. Так-то тоже неплохой вариант. Это все равно лишит батарей поддержки. Но это явно не то, чего ты хочешь. Ты прав, он тоже косвенно виновен в гибели членов моего рода. Так что должен заплатить. Есть у меня план, но его нужно немного доработать. И если все получится, мы еще и неплохо озолотимся. Интересно, ну тогда не буду вмешиваться. Это твой план, кивнул старик. Дальше, как понимаю, идет она. Да, графиня Велена, я ткнул в центральный район. Бывшая фаворитка Фейна Батареи и его главный шпион. А также, как говорят, теперь уже фаворитка молодого Стефана. Да уж, та еще тварь. Умеет она прыгать по КХМ. Ну да неважно. Ты хочешь убить ее? Как? Да ее охраняют лучше, чем самого князя. Я уже прорабатывал разные способы, но все бесполезно. Поэтому мы не будем убивать ее, я ухмыльнулся. А сделаем так, чтобы Батарей сам захотел от нее избавиться. И как? Велена изменяет ему с капитаном стражи. И не просто так. Она вытягивает из него секреты. Ну это давно известно. Не только с ним. У нее достаточно таких вот мужчин на стороне, махнул рукой старик. Уверен, Стефан это знает. Как знал и старик Фейн. Возможно. Но не это главное. Учитывая ее любвеобильность, никто не удивится, что она заведет себе нового любовника. Но что если этим самым кем-то окажусь я, то Лиза тебе кое-что отрежет и назад не вернет, фыркнул старик. Но вообще, идея интересная. Такого Стефан не простит, что бы она ни говорила, будет считать, что она продалась тебе. Вот только как ты это провернешь, она тоже далеко не дура, чтобы пойти на подобный шаг. И я не идиот, мне и не нужно лично туда идти. Не забывай, у нас сейчас век высоких технологий. Создать поддельные фото или видео, где мы вместе, не проблема. А уж если подкрепить их более существенными доказательствами, то Батарей даже проверять их не будет. Именно. Хитро, старик задумчиво почесал бороду. Если Батарей узнает, что его любовница сливает информацию, он прикончит ее сам и останется без глаз и ушей в столице. Хорошо, тогда четвертый у нас. Магистр Вейс, я указал на башню на окраине города. Глава совета магов Валахи. Он покрывает Батарей, потому что князь поставляет ему материал для исследований плененных тварей с границы. Ну с этим все понятно. Я уже прорабатывал варианты. Старик не то чтобы хочет участвовать во всей этой заварушке. Ему его эксперименты дороже. Так что если сойтись в цене, то, думаю, он отойдет в сторонку. Верно. Ведь какая ему разница, кто будет поставлять ему материалы? Пятым, значит, будет капитан Ренар? Да, командир личной гвардии Батарей. Без него князь будет беззащитен. Его не так просто достать. Поэтому мы не будем. Мы купим его. Григор замер. Ты шутишь? Нет. Ренар ненавидит Батарей. Он служит только потому, что Батарей держит его дочь в заложниках. И как ты это узнал? Подскочил со своего места старик. Даже мои люди ничего такого выяснить о нем не смогли. Я и о дочери не знал. Тут помогла Драгунова. Оказывается, капитан служил в наемничьем отряде, с которым они, в свое время, сотрудничали. Встретились, выпили. Ну он и проболтался. Все просто. Да уж, почесал щеку Григор, усевшись назад. Не успела приехать, а уже до такого докопалась. Шикарная женщина. Эх, будь я лет на 20 помоложе. КХМ, прокашлялся я. Так вот, про его дочку. Если мы освободим ее, Ренар принесет нам Батарей на блюде. Но это будет непросто. Надо сперва выяснить, где ее держат и сможем ли мы вообще осуществить все. Драгунова сказала, что займется этим, кивнул я. По крайней мере, мы обязаны попытаться. Даже если не сможем убрать всех пятерых, потеря каждого из них пошатнет Батарей. Тишина. Где-то за стенами капала вода. Хороший план, наконец сказал старик. Но что, если что-то пойдет не так? Тогда, я разжал ладонь, показывая почти заживший шрам от клятвы, мы всегда можем устроить резню. Григор хрипло рассмеялся. Значит, начинаем с Шиварна? Да. Кто пойдет? Я, Лиза, Давид и небольшой отряд поддержки. А я, Григор ударил кулаком по столу. Ты еле ходишь. Вполне достаточно, чтобы порешать этих ублюдков. Я вздохнул. Григор, ну не начинай, а, сам же все понимаешь. Эх, ладно, оставлю все на молодежь. Поморщился он от боли в ране и все же успокоился. Мы замолчали, глядя на карту. 23 могилы за спиной, и сотня, впереди. Но это был наш выбор. Зацепеший, прошептал Григор. Кровь за кровь, ответил я. Глава 22. Туман висел над портом плотной пеленой, пропитанной запахом дешевого табака и алкоголя. Я стоял в тени полуразрушенного склада, наблюдая, как машины подъезжают к зданию складской конторы. Четверо охранников выскочили первыми, озираясь по сторонам. Их движения были очень профессиональными. Видно, что на охрану наша цель не поскупилась. Они образовали живой коридор, по которому прошел сам Марк Шеварн. «Какой театр?» – подумал я, усмехнувшись. «Вот уж чего у Шеварна не отнять, так это желание выпендриться, показать свою значимость. Учитывая, что это обычный беспризорник, поднявшийся с самых низов, это неудивительно. Даже фамилию он себе придумал максимально аристократичную. «Где отчеты?» – резко спросил Шеварн, даже не глядя на своих слуг. «Внутри, господин, все подготовлено», – забормотал худощавый мужчина, вытирая пот со лба. Они скрылись за тяжелой дубовой дверью, оставив охрану снаружи. Я позволил себе ухмылку. Все шло по плану. В темноте зашевелилась тень. Это был Олег. «Готово», – прошептал маг воды. «Скоро все свершится». Давид, слившийся с каменной кладкой, кивнул. Его ладони прижались к сырому камню, и я почувствовал, как здание слегка дрогнуло. Маг земли готовил ловушку на случай непредвиденной ситуации. «Где Лиза?» – спросил я. «На крыше. Ждет сигнала», – ответил Олег. Я кивнул и сделал знак рукой. В этот момент из конторы донесся громкий крик, затем звук падающего тела. Охранники у двери встрепенулись, но было уже поздно, их ноги вдруг подкосились, а тела упали на землю. В шеях поблескивали тончайшие металлические иглы. Инга пусть и слабее деда в голой мощи, но в некоторых делах даже искуснее него. Охранники были профи, но все же обычными людьми. На магов Шеварн поскупился. Оно и понятно, вышло бы слишком дорого. Вместо всей этой толпы пришлось бы взять одного, максимум двух магов. Не солидно, как говорится, это его и погубит. Я вошел в здание, не скрывая шагов. Лестница на второй этаж скрипела под сапогами, но мне было все равно. Все, кто мог услышать, уже лежали без сознания. Яд подействовал, удовлетворенно пробормотал Олег. Мы распылили его через вентиляцию. Антидот все приняли. Дверь в кабинет была приоткрыта. Я толкнул ее ногой и увидел весьма интересную картину. Шеварн стоял, опираясь на массивный дубовый стол. Его лицо было искажено гримасой боли, но в глазах горела ярость. Все же он сам был магом и смог продержаться подольше. «Цепеш», – прошипел Шеварн, вытирая пот со лба. «Я должен был догадаться. Я медленно приближался, давая ему время прочувствовать каждый мой шаг. Ты знаешь, зачем я здесь», – сказал я спокойно. Шеварн попытался выхватить кинжал, но его пальцы не слушались. Я видел, как яд делает свое дело, его движения стали замедленными, неуверенными. «Итак, ты хочешь жить?» «Уверен, ты и сам знаешь, что мне нужно», – улыбнувшись, спросил я у этого живого трупа. «Ха-ха, неужели ты думаешь, что я предам батари? А разве нет, что тебя останавливает? Неужели честь или верность?» «Не смеши меня», – усмехнулся я. «Тебе эти слова незнакомы. Ха, честь, верность, глупые слова, есть лишь сила, и сейчас она не на твоей стороне, ты, слабее, батари уничтожит тебя», с трудом выдавил он. «Видимо, мы не договоримся», печально вздохнул я. «Не договоримся», с улыбкой прохрипел он. «Я ведь отлично знаю, что ты в любом случае не оставишь меня в живых. Я бы не оставил, особенно после того, что я сделал. Вы, цепеши, уж больно остро реагируете, когда покушаются на то, что принадлежит вам, идиоты. Это вас и погубит». Я подошел вплотную, так, что мог разглядеть каждую морщинку на его лице, каждый нервный тик. «Можешь и дальше так думать», — согласился я. «Но сначала клинок крови материализовался в моей руке. Ты умрешь». Шеварн попытался увернуться, но было слишком поздно. Мой клинок вошел ему под ребра мягко, как в теплую воду. Он захрипел, схватившись за мое запястье. Его пальцы судорожно сжались, но силы уже покидали его. Я наклонился к самому уху. «Подожди своего хозяина в аду. Скоро вы встретитесь вновь». Его тело обмякло, и я позволил ему упасть на пол. «Обыщите все тут, забирайте любые бумаги. Ну, ценности тоже не бросайте. все может пригодиться. Наградой нам стал небольшой сейф, буквально забитый наличкой, золотом и драгоценными камнями. Ну и интересные бумаги тоже нашлись. Правда, разбираться с ними придется позже. В небе проявился ослепительный разряд молнии, Лиза давала сигнал. Пора уходить. Кто-то, похоже, успел почуять неладное. Я поспешил на улицу, где меня ждали остальные. «Готово?» – спросил Давид. «Готово», – ответил я, глядя, как огонь поглощает контору Шиварна. «Так врагам понадобится куда больше времени, чтобы понять, что тут произошло. В крайнем случае все спишут на местные разборки. Друзей у Шиварна не было, а вот врагов. Что теперь?» Олег нервно переминался с ноги на ногу. Я повернулся к ним, чувствуя, как кровь в жилах поет от предвкушения. «Теперь мы идем за остальными», — оскалился в ответ. Туман сгущался, скрывая наши фигуры, но я знал, это только начало. Мы двинулись по узким улочкам рабочего квартала, оставляя за собой лишь мокрые следы на камнях. Здесь внезапно остановился Давид, приложив ладонь к стене ближайшего дома. «Под нами тоннель», — я кивнул. «Это был один из секретных ходов. Глупо было бы предполагать, что тут подобных не имеется. Пора сваливать». Туман над городом рассеялся, оставив после себя липкую влажность, въевшуюся в одежду. Мы сидели в полуразрушенном лофте на окраине, наша временная штаб-квартира после ликвидации Шиварна. Сейчас выбираться из города было слишком опасно, да и еще не все дела тут закончены. На столе передо мной дымился кофе, а рядом лежал планшет с фотографиями графини Велены. Итак, провел я пальцем по экрану, увеличивая изображение. Нам нужен не просто компромат, нам нужен скандал, который Батари не сможет проигнорировать. Лиза, сидевшая напротив, скривила губы. «Ты серьезно хочешь подделать доказательства, что ты ее любовник?» «Нет», — я усмехнулся. Немного подумав, я понял, что он в это не поверит. Слишком уж все натянуто выйдет. «Но мы можем сделать кое-что поинтереснее». Я развернул планшет к остальным. На экране было фото капитана Залевского, выходящего из особняка Велены глубокой ночью. Она действительно спит с ним, и не только с ним, но Батари закрывает на это глаза, потому что ему это выгодно. Таким образом он может контролировать их верность. Но что, если он станет угрозой? Все внимательно уставились на меня. «Развивай мысль», — кивнула Лиза. «Мы подбросим Батари доказательства, что Залевский работает на меня. Более того, использует графиню в своих целях. Сам выуживает информацию через нее и передает ее напрямую нам. Старая тактика. Подбросить врагу его же оружие. Но может сработать», — улыбнулась Инга. «Таким образом графиня не только потеряет доверие князя, но и покажет свою профнепригодность. Ну а там подсуетятся и желающие ее сдвинуть. Врагов у нее тоже хватает». «Именно», — я откинулся на спинку кресла. «Но для этого нам нужны три вещи. Настоящие документы, которые Залевский якобы передал нам, свидетель, кто-то из окружения Батари, кто случайно обнаружит эту измену, ну и паника, чтобы Велена сама начала метаться и совершила ошибку». «Тогда работаем», — кивнула Лиза. «Наши люди отработали прекрасно, взломанные переписки, поддельные аудиозаписи, подготовили даже банковские записи, создавая фальшивые транзакции, будто бы Залевский получал деньги с зашифрованных счетов. Хотя почему как будто бы, он реально получил деньги. Но главное было в другом. Вот», — Давид положил передо мной папку, — «настоящие оперативные планы стражи. Не слишком критичная информация, но достаточно важная. Доставили сегодня утром. Но большие деньги решают любые вопросы». Я пролистал документы. «Идеально. Батари точно поверит, что это слив». Вскоре документы оказались в кабинете одного из приближенных Батари, мажора Дмитрия Рощина, тщеславного идиота, который первым побежит докладывать страшную тайну. «Готово», — доложила Инга. «Он уже несет их Стефану». Я ухмыльнулся. «Теперь остается только ждать». И ждать пришлось недолго. Особняк Велены оцепили еще до рассвета. Мы наблюдали издалека, как черные внедорожники высадили отряд бойцов в масках. Через 10 минут они вывели графиню, бледную, в ночной рубашке, без привычного макияжа. «Сработало», — прошептал Олег. «Но самое интересное произошло позже. Капитан Залевский, поняв, что его вот-вот возьмут, попытался бежать. Его нашли в подвале собственного дома, повешенным». «Самоубийство», — фыркнула Инга. «Как же все удачно совпало. И ты тут совершенно ни при чем», — усмехнулся я, отпив кофе. «Да ты что, как бы я могла? Я ведь все время сидела здесь, с вами», — притворно всплеснула она руками. «А если кто скажет, что там видели наших людей, так не верьте, все врут. Запоминай, Олег, с девушками лучше не спорить, особенно с такими, как Инга. А тебе ведь с ней потом жить, хохотнул я, и мой смех подхватила вся наша компашка. Батарей почистил обоих. Теперь у него нет главного шпиона в столице. Лиза задумчиво смотрела на догорающий особняк. Не совсем, ее место уже занял заместитель. Конечно, приличную часть влияния они потеряют, но далеко не всю. Поэтому нельзя расслабляться. Пусть там сейчас и начнется передел власти, и далеко не факт, что бывший заместитель усидит на своем месте. Этот дебил Рощин тоже с чего-то решил, что достоин занять местечко получше. Вместе с Веленой исчезли и компроматы на многих влиятельных людей княжества, что развяжет им руки. И уж они этим воспользуются. Скучно никому не будет. И что дальше? Уточнил Олег. Дальше. Я встал, отряхивая одежду. Теперь, когда временно вывели из строя их шпионскую службу, мы можем двигаться к оставшимся целям. Только вот дальше уже за совпадение все выдать не получится. Тут даже дурак поймет, что что-то нечисто. И даже то, что мы избавились от Велены, не поможет. Разумеется, все следы, ведущие к нам, были уничтожены. Ветер подхватил пепел сгоревших документов, унося его в серое утро. Оставалось еще немного. Глава 23. Туман над столицей был гуще обычного, пропитанный запахом мокрого камня и речной гнили. Он цеплялся за шпили соборов, заползал в узкие переулки рабочего квартала, скрывая фигуры тех, кто предпочитал оставаться в тени. Я стоял у запотевшего окна в нашем новом убежище, бывшем магазине торговцев пряностями, где запах корицы и гвоздики едва перебивал въевшуюся в деревянные балки вонь крови и пороха. Да, местечко было так себе. Тут произошло массовое убийство, из-за чего цена на дом в весьма недешевом районе резко рухнула, что и позволило моим людям его купить, дабы использовать как базу. «Эрвин», — произнес я, разглядывая фотографию магистра, приколотую к стене. Худое, как у крысы, лицо, глаза щелочки, пальцы, украшенные перстнями с узорами, чем-то по стилю напоминающими родовые гербы, которых у него никогда не было. Как я уже говорил ранее, боится темноты и того, что его темные делишки раскроют. Григор хрипло засмеялся, поправляя бинт на боку. «Ну что, пора, пора», — кивнул я. Лиза, скрестив руки на груди, прислонилась к дверному косяку. Ее пальцы слегка подергивались от остаточных разрядов. «Ты уверен, что это сработает?» «Абсолютно», — я развернул перед ними карту главного здания торговой гильдии, испещренную пометками. «Он уже напуган смертью Шиварна и Велены. Сейчас он, как загнанный зверь, будет метаться и совершать ошибки. Будет считать, что Батарей начал чистку среди своих людей. А ты уверен, что ему есть чего бояться?» — уточнил Олег, на что мы практически слитно рассмеялись. «Если он честный человек, которому нечего бояться, то я отрекусь от титула и уйду в монастырь», — сквозь смех поклялся я. Давид, слившийся с каменной стеной, мрачно кивнул. «Я ощущаю шаги в здании. Он приказал усилить охрану в 3 раза, но не там, где нужно», — усмехнулся я. Здание гильдии возвышалось над торговым кварталом, его мраморные колонны сверкали даже в этом проклятом тумане. И после этого кто-то еще будет утверждать, что он честный человек. Хах, даже представить сложно, сколько золота было вложено в это здание. И ведь это даже не его личный дом. Мы наблюдали за ним с крыши противоположного дома. Давид, прижавшись к кирпичной кладке, жестами показывал расположение охраны. 2 у парадного входа, 1 у служебного, 3 патрулируют внутренний двор. Охранники в синих ливреях с гербом торговой гильдии переминались с ноги на ногу, зевая. 3-й день на ногах, ворчал коренастый детина, почесывая щетину. Сказали, пока не найдут убийц Шиварна, всем быть на посту. Заткнись, оборвал его старший, бросая взгляд на зарешеченные окна 2-го этажа. Нам платят за молчание, а не за болтовню. Еще не хватало, чтобы господин услышал. Точно оштрафует. Он это любит. Лишь бы карман себе посильнее набить. Я кивнул Давиду. Маг земли прижал ладони к крыше. И вот, уже через 10 секунд брусчатка под ногами охранников резко раскрылась, выпустив из своих недр пар. Вот только совсем необычный. Глаза охранников резко затуманились, будто они находились в состоянии глубокого опьянения. И не то чтобы это совсем не так, Ира поработала над составом, который Давид и использовал сейчас. «Грубо», — прошептал Олег, морщись. «Зато тихо», — проворчал Григор. Его лицо было серым от боли, рана вновь воспалилась, но старик отказался оставаться в убежище. Проникнуть внутрь оказалось на удивление просто. Вот только действовать надо было быстро. Вот уже кухня впереди, заваленная остатками роскошного ужина. Полуобглоданные фазаны в вине, трюфели, персики в сиропе, все это валялось в беспорядке, как после пира. «Живут не хуже батареи», — проворчал я, спускаясь по узкой служебной лестнице. Подвал под особняком пах сыростью и крысами. Давид провел рукой по мокрой стене. «Здесь», — прошептал он, указывая на ничем не примечательную стену, после чего развел руки. Камень заскрипел, открывая нишу, скрытую за фальшивой стеной. Внутри — три кованых сундука. «Ловушка», — хрипло сказал Григор, принюхиваясь. «Слишком просто». Я приоткрыл крышку ближайшего. Золотые слитки сверкнули в свете нашего фонаря. «Именно так», — улыбнулся я. «Он хочет, чтобы это нашли. Их ровно столько, чтобы было достаточно откупиться от проверяющего. Устроим ему сюрприз». В это же время Эрвин сидел в своем кабинете, окруженный дюжиной свечей. Их колеблющийся свет бросал дрожащие тени на стены, уставленные книгами по экономике и сборниками законов. Его пальцы лихорадочно перебирали бумаги, счета, контракты, донесения. «Проверяющие уже в пути?» – спросил он у секретаря, тощего юноши с перекошенным от страха лицом. «Да, господин, через час будет здесь. Вы все документы спрятали?» «Разумеется, уж надеюсь на это. Не подведите меня». А еще спустя пару часов карета с гербом совета остановилась у парадного входа. Из нее вышел сухопарый мужчина в очках, Лоренц, главный аудитор, известный своей неподкупностью. Ну или так все считали. Ему навстречу уже выбегал Эрвин. «Лоренц, какая встреча? Рад тебя видеть. Может, отужинаем?» «К черту ужин. Перейдем к делу. Ваши люди обыскали все склады, как было приказано». Перебил он его. «Да, конечно. Ничего подозрительного не найдено. Странно». Лоренц поправил очки. «Нам донесли, что украденное Шиварном объявилось именно у вас. Это возмутительная клевета». Эрвин моментально побледнел. Лоренц хлопнул в ладоши. Из кареты вышли двое стражников, несущих небольшой, но тяжелый ящик. «Тогда объясните». Аудитор поднял крышку. «Как это оказалось в вашем тайнике? Внутри лежали те же слитки, что мы видели в подземелье, но не совсем они». Эрвин отшатнулся, как от удара. «Это подстава. Это не мое. Видимо, кто-то из гильдии сотрудничал с этим ублюдком. Я найду всех виновных и покараю. Этим займутся мои люди. А вы, бывший магистр, пройдете за мной», — усмехнулся мужчина. «Ублюдок», — выплюнул Эрвин. «Вперед». И в тот же миг в проверяющего и его сопровождающих устремился десяток арбалетных болтов, превративших их в подушечки для иголок. «Предатель», — просипел Лоренц, выплевывая кровь. «Ты сам выбрал свою судьбу. Надо было просто взять золото», — произнес мужчина, после чего развернулся. «Уходим. И побыстрее. Мы же в это время просто ждали. Зачем мы подменили золото?» — вопросительно посмотрел на меня Давид. «Ты не понял? Странно. Тут же все очевидно», — усмехнулся я. «Одно дело нейтральные, безликие слитки, а совсем иное дело те, что содержат на себе герб батареи. Такое ему не простят. Никто не станет брать взятки таким золотом. Теперь выхода у него нет. Он сам придет к нам». Эрвин мчался по подземному ходу, прижимая к груди кожаный мешок. Его шелковые туфли скользили по мокрому камню. «Предатели». Он спотыкался, задыхаясь. «Я все расскажу батареи. Он поймет. Я ведь столько прибыли ему приношу». Тень отделилась от стены впереди. «Опоздали», — сказал я, блокируя выход. Он замер. В его руке блеснул изящный кинжал с рубином в рукояти. «Цепеш», — прошипел Эрвин. «Ты, как ты узнал, что я буду здесь? А у тебя был иной выбор? Крысы всегда выбирают самый безопасный путь. К тому же, ты не зря столько лет распространял миф, что боишься темноты. Все ради этого момента, чтобы никто и подумать не мог искать тебя здесь. Ошибка. Большая ошибка, ублюдок». «Так, значит, за всем этим стоял ты?» — шокированно уставился он на меня. Я сделал шаг вперед. Светильники в нишах погасли одна за другой, как по команде. «Да, именно я». Темнота сомкнулась вокруг. Эрвин закричал высоким, пронзительным голосом. «Еще один столб пал. Батареи поверит, что Эрвин пытался сбежать с деньгами», — спросила Лиза, с брезгливостью рассматривая тело. «Это уже не важно. Я очистил клинок о платок. С такими доказательствами ему придется поверить. Даже если кто-то знает правду, то уж точно выгораживать этого ублюдка не будет. Своя рубашка ближе к телу, как говорится». Главные часы города отсчитывали полночь. «Следующий?» — спросил Давид. Его лицо в темноте казалось высеченным из камня. «Следующий?» — кивнул я. Туман сгущался, как пелена над глазами умирающего, скрывая наши следы. Улицы тонули в предрассветной мгле, когда я поднимался по черной лестнице башни совета. Каждый шаг отдавался глухим эхом в узком проходе, будто сама башня вздыхала под тяжестью наших тел. Магистр Вейс ждал в круглом зале на верхнем этаже, где высокие окна с витражами изображали сцены из жизни древних магов. Его длинные пальцы, похожие на паучьи лапы, перебирали янтарные четки, подарок от князя за особые заслуги. На резном дубовом столе между нами стояли два серебряных кубка и графин с вином такого темного оттенка, что оно казалось жидкой тьмой. Цепеш он поднял глаза от пергамента, который изучал. «Вот уж не думал, что ты решишься лично почтить меня своим присутствием». Я снял плащ, пропитанный запахом дыма и железа, и бросил его на мраморный пол, намеренно небрежно. «Давно надо было это сделать. Нам ведь нужно поговорить, не так ли?» «Хорошо, я слушаю тебя», — он положил подбородок на упершиеся в стол локтями руки. «Ну, начнем с самого интересного. Ты вообще в курсе, что Батари покупает твоих магов, как скот на весенней ярмарке? Разве не ты жаловался, что за последний год исчезло целых 17 молодых магов? Или я ошибся, и ты сам в этом всем замешан?» Вейс налил вина. Жидкость густо стекала по стенкам сосуда, оставляя багровые подтеки. «Не неси чушь, я расследую это дело. Зачем бы Батари совершать подобную глупость? Это ведь его подданные, что составляют основную силу княжества. Я скорее поверю в то, что в этом замешан маг крови вроде тебя, особенно учитывая то, как странно погиб Шиварн. А ведь он был моим информатором в этом деле», — произнес он наконец, отодвигая в сторону пергамент. «И чьим еще?» Я толкнул кубок к нему через стол, а вместе с ним кинул на стол папку с бумагами. «Это я нашел в тайнике Шиварна. Ты выбрал не того человека, чтобы довериться ему. Твой информатор десятилетиями поставлял магов для ритуалов. Части наших тел весьма ценятся на черном рынке, сам знаешь». Тишина растянулась, прерываемая только потрескиванием дров в камине. Пламя отражалось в глазах мужчины, когда он яростно читал документы. «Чего ты хочешь?» — спросил наконец Вейс, и в его голосе впервые прозвучала усталость. Я обвел взглядом зал, делая паузу для драматизма, чтобы совет сохранял нейтралитет. «Никаких заявлений, никакой поддержки Батари. Хотел бы больше, но знаю, что вы давали клятву и не нарушите ее. Но любые клятвы можно обойти». Он усмехнулся, поправляя манжет с вышитым гербом совета, весы, пронзенные мечом. «Ты объявил войну князю. Я далеко не единственный, кто входит в совет. Думаешь, остальные маги согласятся на такое решение?» «Совет, это ты?» Я перегнулся через стол, сокращая расстояние между нами. «Остальные – просто твои марионетки. Не притворяйся, будто тебе нужно их одобрение». Вейс отпил вина, оставив на губах красный след. «Допустим», – похлопал он по папке бумаг. «Это, конечно, ужасно, но теперь я и сам совсем смогу разобраться. Почему я должен рисковать своей позицией? Если ты проиграешь, то мне не сдобровать за этот нейтралитет. Что ты можешь предложить взамен?» Я медленно вздохнул и достал из внутреннего кармана сверток пергаментов, аккуратно развернув их на столе. Полные отчеты Шиварна за последние 5 лет. Каждый год по 2 каравана с грузом из приюта Святой Маргариты. В документах значится обучение ремеслам. Но вот цена, я ткнул пальцем в выделенную строку, 5 миллионов за голову. Очень дорогое ремесло получается, не правда ли? А сколько еще таких приютов? Четки в руках Вейса замерли. Это фальшивка. Проверь. Я откинулся на спинку кресла. Уверен, тебе это не составит труда. Или спроси купца Гарольда, чьи караваны использовались для перевозки. Если сможешь его найти, он сбежал на север сразу после вчерашних событий. Но, и не стоит думать, что Батари не в курсе. Это начал его отец, а продолжает сын. Уж больно высока прибыль с этого дела. Я сам был в шоке, когда это увидел. Или почему, ты думаешь, в последние годы магов среди обычных людей практически перестали находить? Случайность? Как бы не так, ведь в других княжествах все ровно наоборот. Количество магов только растет. Вейс откинулся в кресле, его лицо исчезло в тени от камина. Ты утверждаешь, что Батари использует детей в ритуалах? Не сам, разумеется. Вряд ли ему это нужно. Но он знает, кому их можно выгодно продать. И ладно бы просто ритуалы. Это самое безобидное из возможных объяснений. Я улыбнулся, наблюдая, как его пальцы непроизвольно сжимают подлокотники. Ты лучше меня знаешь, как можно использовать тела магов. Удар был молниеносен. Вейс вскочил, взмахнув руками. Вино разлилось по мраморному полу, как кровь после казни. Бред. Это слишком даже для него. Я спокойно поднял с пола кубок, вытер его рукавом. Проверь. Но помни, если совет официально вмешается в наш конфликт, копии этих документов окажутся в столице еще до заката. Там подобного не потерпит. Твоя голова точно полетит с плеч за то, что проворонил такое. Он задышал часто, как загнанный зверь. В глазах мелькали расчеты, варианты, пути отступления. Ты не оставил мне выбора, прошипел он наконец. Выбор был, я поставил кубок на каминную полку. Ты сделал его, когда впервые закрыл глаза на исчезновение магов. Ведь продолжается это не первый год, но ты не торопился. Мы стояли в тишине, слушая, как часы на башне бьют 4 удара. Где-то за окном город начинал просыпаться, не подозревая, какие сделки заключаются в его сердце. «Уходи», – прошептал Вейс, опускаясь в кресло. «До рассвета мне нужно поговорить с самыми влиятельными магами совета». Я накинул плащ, уже зная, что он врет. Вейс сохранит документы, как козырь против батареи, как гарантию собственной безопасности. На пороге я обернулся. «Ну и на всякий случай, чтобы ты уж точно не вздумал меня предать и попытаться все замять по-тихому. Не забывай, что твой племянник как его, Людвиг, он все еще учится в столичной академии. Прекрасный парень, талантливый, а у меня там осталось еще множество знакомых». Его лицо стало маской ужаса. «Ты, спокойной ночи, магистр». Я захлопнул дверь, оставив его наедине с его демонами. Немного неприятно угрожать подобным, но с такими людьми, как он, иначе нельзя. Они понимают только язык силы. Будь он мягче, и не смог бы занять свой текущий пост. Вот уж чего-чего, а крови на его руках хватает. Ну и да, когда я верну свой княжеский титул, он тихо уйдет на заслуженную пенсию. В коридоре пахло ладаном и ложью. Я спустился по спиральной лестнице в подвал, где в тени арок ждал Давид. «Ну?» – спросил он, выходя из тени. «Идем», – я стряхнул с рук невидимую пыль переговоров. «Совет не тронет нас. А что насчет сирот, про которых ты говорил? Не беспокойся. Подобного больше не повторится. Уж я об этом позабочусь». Мы вышли во внутренний двор башни, где туман уже серел от утреннего света. Где-то высоко над нами, за витражными окнами, маячила тень Вейса. Он наблюдал, как всегда, но теперь не мешал. Глава 24. Дождь хлестал по стеклам машины, которую мы арендовали на поддельное имя. Я вытер ладонью запотевшее окно и разглядел пятиэтажный обычный дом на окраине города. Кирпичные стены, покрытые копотью, облупившаяся краска на ставнях, ржавые водосточные трубы. «Да, небогато нынче живут у нас капитаны личной гвардии князя», — покачал я головой. «Не то слово». «Сам в шоке», — согласно кивнул Григор. «И это невероятно глупо. Видимо, батарея уж слишком полагается на заложника. Подожди меня тут», сказал я и тут же вышел под дождь, решив больше не тянуть время. Входная дверь была обшарпана, замок, простейший механический, давно не рабочий. Я толкнул ее плечом, и та со скрипом поддалась. Лестница пахла плесенью, дешевым табаком и жареным луком. На площадке третьего этажа сидела кошка, вылизывающая лапу. Она фыркнула, когда я прошел мимо. Дверь квартиры Ренара ничем не выделялась, обычная сосновая доска с потертой краской. Я постучал костяшками пальцев. Кто там еще явился? Если опять в долг просить, Джек, то обещаю, спущу тебя с лестницы. Голос за дверью был напряженным, резким. Щелчок засова. Дверь приоткрылась на цепочку. Глаз, красный от недосыпа, шокированно уставился на меня. Цепишь, тут, один, если бы я хотел тебя убить, ты бы был уже мертв. Я войду, кивнул ему с улыбкой. Не стоять же на пороге. Цепочка упала. Мужчина в ответ ничего не сказал, лишь молча отошел назад. Квартира оказалась крохотной. Прихожая, совмещенная с кухней, заваленная бумагами, и две комнаты. На стене фотография. Ренар в форме рядом с маленькой девочкой. Ни золота, ни дорогих картин, только практичная бедность человека, который привык жить на жалование. Говори, ты же не просто так сюда явился. Тебе что-то от меня нужно. Скорее всего хочешь, чтобы я предал своего господина. Вот только даже не надейся на это, хмуро продолжал он смотреть на меня. Столь верен ему, тогда почему просто стоишь на месте, а не пытаешься избавить от врага своего господина? Что-то не сходится в твоих словах, лишь хмыкнул я, усевшись на ближайшее кресло. Хах, очень смешно. Я, как минимум, слабее тебя как маг, да и твои люди явно где-то рядом, тут без шансов, наконец, ожил он, усевшись на диван рядом, разумно, тогда и вправду перейдем к делу, знаешь, я бы мог предложить тебе золотые горы и все такое, но знаю, что ты служишь Батарине из-за этого, особенно это заметно по окружающей обстановке, обвел я взглядом комнату, да и знаю я, что ты человек чести и свою клятву не предашь, вот только есть один маленький нюанс, я знаю текст клятвы, и там нет ни слова про Батари, лишь его титул, который может скоро сменить владельца, и все же, даже так, предавать я его не собираюсь, вновь нахмурился он, даже если я смогу заплатить кое-чем, что во много раз дороже золота. Я достал из кармана листок, развернув его на кухонном столе. Там была изображена девочка лет 12 на вид. «Ты», — подскочил он со своего места. Его пальцы сжали ложку так, что металл прогнулся. «О, не волнуйся ты так, шантажировать тебя так же, как твой текущий наниматель, я не собираюсь. Скорее наоборот, хочу восстановить справедливость и воссоединить дитя с отцом. Ты ведь и сам этого хочешь». «Не так ли, вы», — осел он безвольной куклой обратно на диван, — «вы правда можете это сделать, вполне, ты ведь и сам думал о подобном, даже нанимал наемников, чтобы они все осуществили, вот только, к сожалению, ничего не получилось, про твой проступок прознали и лишь ужесточили меры безопасности, а тебе пригрозили, что ее убьют при новой попытке, с тех пор прошло немало времени, охрана давно расслабилась», а часть ее перевели на другие объекты в столь напряженное время. Не пора ли попробовать вновь? Но, боишься? Понимаю. Но как долго это будет продолжаться? Всю жизнь? Ты хочешь, чтобы твоя дочь провела в заперти все оставшееся ей время? Но что будет позже? Что с ней случится, если ты умрешь? А ведь пройдет еще несколько лет, и она войдет в тот возраст, когда Батари или кто-то из охранников могут посмотреть на нее совсем иным взглядом. По его глазам было видно, что мои слова ложились на благодатную почву, он ведь и сам обо всем этом уже думал, я лишь усугубил его страхи, плохо ли это, кто-то может посчитать, что да, я использую его слабости самым низменным способом, но будет ли ему от этого хуже, не думаю, и вы обещаете, что с ней ничего не случится, поднял он на меня полный отчаяния взгляд, клянусь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти ее, хорошо, я поверю в клятву Цепеша, ведь она еще ни разу не была нарушена, вот и договорились, поднялся я, ласточки на гнездо, третий этаж, комната с зеленой дверью, верно, да, она там, очень глупое решение для Батари, куда безопаснее было бы держать ее в замке, вот только уж слишком они не любят посторонних в своих владениях, покачал головой, вот только прежде чем все случится, я должен вас предупредить, скоро появится новость, что этот самый дом внезапно сгорел вместе со всеми жильцами. Неудачная проводка, взрыв газовой трубы или еще какая иная причина будет. А Аня, я вытащу ее до того, как пламя доберется до третьего этажа. Вот только Батари будет уверен, что она погибла. Так будет безопаснее и для нее, и для вас. Разумеется, вам скажут, что она выжила. Все же такой рычаг давления потерять никто не хочет. Но будьте уверены, ее у них не будет, но не променяю ли я один поводок на другой, печально усмехнулся он, у вас же есть родственники за пределами княжества, ведь так, вроде в Томской губернии, я могу переправить девочку к ним, тогда вы сможете быть уверенными в ее безопасности, мне не нужен слуга, что работает из-за страха, нет, мне нужен союзник против нашего общего врага, итак, вы согласны, протянул ему руку, если она пострадает, я этого не допущу, верю, кивнул он и крепко пожал мою руку, за окном грянул гром, начинался шторм, ласточки на гнездо некогда было весьма неплохой гостиницей в не самом бедном районе города, но вот уже много лет выступает в качестве базы в городе для солдат Батари, не зря же девочку решили держать именно здесь, охраны тут хватит за глаза, впрочем, не столь важно, что там было раньше, куда важнее, что будет позже, сейчас я наблюдал, как Дима в роли пьяного мужика спотыкается о водосток, его пальцы, обмотанные грязными бинтами, скользнули по ржавой трубе, и лед со скрипом пополз внутрь системы, расползаясь по трубам, как ядовитая плесень, все промерзнет через 10 минут, произнес он, когда вернулся к нам, пока двое стражников с тупыми лицами нагибались за фруктами, я проскользнул в канализационный люк, внутри невероятно воняло, но чего не сделаешь ради дела, да и лед Димы весьма помог, лучше уж скользко, чем грязно, Через сотню шагов появилась решетка, перекрывающая путь к подвалам. Вот только лед уже сделал свое дело, освободив мне путь, стоило только приложить немного усилий. Конечно, я бы мог отправить сюда кого-то из своих слуг, и, возможно, он бы смог сделать все даже лучше. Вот только я обещал, что сделаю все возможное, а в таком деле лучше не полагаться на других, тем более, что у меня есть особенности, которые помогут провернуть все незаметно. Как минимум, возможность чувствовать месторасположение других людей весьма полезна, чтобы избегать неприятностей. Таким образом, я весьма быстро поднялся из подвала на третий этаж. Никто тут не ждал гостей. Ну и лопнувшие из-за льда трубы помогли отвлечь внимание местных постояльцев на их же ванные комнаты. Передо мной предстал длинный коридор с зелеными дверями, уже давно потерявшим свой лоск. Да, а зеленых дверей тут далеко не одна. Пробурчал себе под нос, и как теперь искать нужную? Впрочем, мысль пришла в голову довольно быстро. Сердцебиение взрослых и детей ведь тоже отличается, так что оставалось лишь найти нужное. Ожидаемо оно оказалось в самом конце коридора, и не одно. Рядом ощущалось еще двое взрослых. Ну, пора действовать. Дверь резко открывается. Перед моим взором предстает пара мужиков, азартно режущихся в карты. Вот только скрип двери привлекает их внимание. Головы синхронно поворачиваются ко мне, но уже слишком поздно. Тонкий свист разрезаемого воздуха, короткий вздох, тяжелые тела, падающие на пол. На двоих врагов в этом мире стало меньше. От цели меня отделяла еще одна дверь, вот только она уже была заперта. В замочной скважине, чей-то влажный глаз, прильнувший к щели с другой стороны, в нос попал запах гари. Разумеется, я оставил небольшой подарочек в подвале. Так что сейчас огонь начинает все активнее разгораться. Стоит поспешить. Тут же достаю ключ с пояса одного из охранников и открываю дверь. Комната оказалась крошечной, кровать со старым матрасом, ночной горшок в углу комнаты, решетка на единственном окне. Девочка лет 12 сидела в углу, обхватив колени и с испугом смотря на меня. «Аня, вы новый охранник?» «Нет, я твой выход». Снаружи завыла сирена. Огонь заметили. Вот только тушить его уже слишком поздно. Время уходить. Я завернул ее в плащ и поспешил. На ее месте оставил куклу, что после пожара не отличат. Если, конечно, не проведут тщательную проверку, что крайне маловероятно. Лестница рухнула. Орали внизу. Воды нет. Мы пробирались сквозь поднимающийся дым. Где-то кричали, били стекла. Какой-то мужик, явно нахватавшийся дыма, схватил меня за ногу. «Помоги!» Я прикончил его ударом в висок. Его череп хрустнул, как яичная скорлупа. Теперь только оставалось незамеченными выбраться наружу. А учитывая, что я сам заблокировал спуск в подвал, это проблема. Была бы, не будь у меня плана. Люди бежали через главный выход, спеша побыстрее покинуть здание. Паника все нарастала, и уж точно никому не было дела до заднего двора дома, так что оставалось только найти нужное окно и просто выпрыгнуть прямиком с третьего этажа. Разумеется, кровь помогла смягчить удар и спокойно приземлиться, и я тут же рванул вперед, скрываясь в переулках. Отход прикрывали мои товарищи, заодно следя, чтобы не оказалось неожиданных свидетелей произошедшего. Ну и, разумеется, камеры, что тут были, совершенно случайно сломались еще ночью. Бывает, да, еще немного, и мы оказались в микроавтобусе, поджидающем нас неподалеку. «Живы?» – спросил сидящий внутри Григор. «Вполне», – протянул ему сверток с девочкой. «Нужно позаботиться о ней, привести в порядок, а затем незаметно отправить к родственникам. Сделаем, не проблема», – кивнул он. «А ты, Аня, молодец, что не боялась, не волнуйся, скоро встретишься с родными, а со временем, уверен, и папа приедет». «Правда?» – с детской непосредственной надеждой спросила она. «Разумеется, ведь это он отправил нас спасти тебя», – потрепал ее по волосам. «Будь уверена, теперь у вас все будет хорошо». Глава 25. Кабинет Марка Батари был погружен в полумрак, лишь дрожащие языки пламени в массивном камине отбрасывали неровные тени на стены, обитые темным дубом. Я неспешно провел ладонью по резному подлокотнику кресла, ощущая под пальцами шероховатость старинной древесины. Этот кабинет помнил многое: споры, клятвы, предательство. И вот теперь здесь сидел я, последний из цепешей, лицом к лицу с одним из врагов своего рода. Вот только я не собирался пытаться избавиться от него здесь и сейчас, а нет, это было бы слишком опрометчиво. Вот только осталось совсем недолго. Свое он уже почти отработал. «Ты необычно молчалив сегодня, цепеш», — голос Марка звучал ровно, но в его глубине угадывалось напряжение. Его длинные пальцы с тонкими аристократическими суставами ловко управлялись с хрустальным графином, наливая янтарную жидкость в два бокала. Свет пламени играл в гранях стекла, создавая на столе причудливые блики. «Просто вспоминаю», — наконец ответил я, переводя взгляд на портреты предков Батори, висевшие на стене. «Мой прадед сидел в этом же кабинете зимой 1893 года. Тогда тоже обсуждали сотрудничество. Пальцы Марка слегка сжали ножку бокала. Я заметил это едва уловимое движение, первый признак напряжения. И чем это закончилось?» — спросил он, делая вид, что просто поддерживает беседу. «Как и всегда, я сделал еще один глоток, наслаждаясь послевкусием. Через неделю после той встречи Цепеши многое потеряли. Странное совпадение, не правда ли?» В его темных глазах мелькнуло что-то, то ли раздражение, то ли холодное любопытство человека, который не ожидал такого поворота. «Ты необычайно хорошо знаешь историю своего рода», — заметил он, стараясь сохранить спокойный тон. «Не только своего, уголки моих губ непроизвольно дрогнули. В 92-м году твой отец заплатил немалые деньги швейцарским антикварам за часть наших фамильных архивов, что нам не удалось вывести. Интересно, что он надеялся там найти. Тишина, повисшая между нами, была настолько плотной, что, казалось, можно потрогать руками. Лишь потрескивание дров в камине нарушало это напряженное молчание. Я видел, как тень от его профиля дрожала на стене, повторяя едва заметное подергивание скулы. «Хватит игр», — наконец произнес Марко, ставя бокал на стол с чуть более сильным, чем нужно, стуком. Хрусталь звонко запел от этого движения. «Что тебе на самом деле нужно, Цепеш?» Я не спешил с ответом, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки на груди. Позволил ему почувствовать вес этого молчания. «Легитимность», — наконец сказал я, делая ударение на каждом слоге. Его брови чуть приподнялись, единственный признак удивления, который он позволил себе. «Объясни», — потребовал он, и в его голосе впервые появились металлические нотки. Я медленно разжал руки и жестом пригласил его взглянуть на карту княжества, разложенную на соседнем столе. «Ты третий в линии наследования», — начал я методично, как учил меня старый Григор. «У Стефана поддержка большинства старых семей, у Хенрика – связи с трансильванской ветвью Батори и их деньгами, а у тебя» – я сделал паузу, давая ему понять, что это риторический вопрос, «но у тебя есть я». Марко медленно обвел меня оценивающим взглядом, его пальцы нервно постукивали по ручке кресла. Я видел, как он взвешивает каждое мое слово, искал подвох. «И что ты хочешь? Мы вроде уже обо всем договорились», наконец спросил он, откинувшись на спинку. «Договорились, не спорю. Вот только с того момента очень многое поменялось. Мне удалось найти новых союзников, что поддержат нас на совете». Я начал перечислять имена, внимательно наблюдая за его реакцией. При каждом имени его зрачки слегка расширялись. «И что, теперь ты решил, что сможешь заполучить власть в свои руки?» Немного нервно оскалился он. «А нет, о таком я даже не думал. Их все равно будет недостаточно. Однако это не значит, что, проделав такую работу, я буду довольствоваться прежней мелочью». Он встал и подошел к окну, его силуэт четко вырисовывался на фоне кроваво-красного заката. Я видел, как его плечи напряглись под тонкой шелковой тканью сорочки. «Чего еще ты хочешь?» Его голос донесся до меня уже без прежней уверенности. Я позволил себе небольшую паузу, наслаждаясь моментом. Он повелся. «Я ведь специально все это устроил. Он должен быть уверен, что я жадный ублюдок, точно такой же, как и он сам. Только тогда он перестанет меня подозревать, что мне и нужно. Замок Бран», наконец произнес я. Марко резко обернулся, и в его глазах вспыхнуло настоящее изумление. «Ты смеешься?» Его голос сорвался на полтона выше. Я покачал головой, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Это мое условие. Цена высока, согласен. Вот только и товар, что я практически вручу в твои руки, того стоит, не так ли?» Он медленно подошел ближе, и я видел, как его пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. «Зачем тебе это?» — спросил он, и в его голосе звучало настоящее недоумение. «Слишком жирный кусок, меня не поймут, если я позволю вашему роду вернуться в семейный замок». «Ты и сам ответил на свой вопрос. Семейный замок, я просто не могу его бросить. Пора ему вернуться к истинному владельцу». Марко замер, изучая мое лицо с необычайной интенсивностью. Я видел, как в его глазах загорается знакомый блеск, блеск алчности, который я так тщательно культивировал все эти месяцы, подбрасывая ему определенную информацию через своих людей. Разумеется, он ни за что не позволит мне заполучить это место. Это просто исключено. Слишком высока ценность этого замка для нашего рода. Если я верну его, это автоматически покажет всем, что наш род возрождается. Не говоря уже о множестве тайн в замке, что завязано именно на нашу кровь и магию. Стоит там закрепиться, и выбить нас оттуда будет практически невозможно. Хорошо, пусть будет так, наконец сказал он, и в его голосе появились новые нотки. Разумеется, я понимал, что он соврал, но это было не столь важно. Дело сделано. Он поверил в мою жадность. А значит, пора приступать к следующему шагу. Я медленно поднял бокал, позволив свету сыграть на грани хрусталя. За новую эру, произнес я, глядя ему прямо в глаза. Наши бокалы звонко соприкоснулись, и в этот момент я поймал себя на мысли, что в каком-то смысле это действительно была правда, новая эра наступала. Просто не та, о которой он думал. Раз уж мы договорились, я должен вас обрадовать. Есть еще один человек, готовый вас поддержать. Граф Могила, весьма сильный союзник, который может помочь. Вот только, как сам понимаешь, у нас с их родом не самые лучшие отношения, так что он требует встречи с тобой, чтобы обговорить все нюансы. Могила, неплохо, неплохо, довольно усмехнулся он. Когда его ждать? Здесь, удивленно посмотрел на него как на идиота. Никогда. Он еще с ума не сошел, чтобы заявиться к тебе лично. Это я могу проникнуть сюда тайно. Могила себе позволить подобного не может. Он почти постоянно под наблюдением. Однако есть исключения. Например, через пару дней он собирается выбраться на охоту. И вот уж совпадение, я знаю, где она будет происходить. А уж если и ты сам вдруг заинтересуешься тем же самым. Я тебя понял, раздраженно махнул он рукой. Вот и славно. Я оставлю тебе все данные. Дальше уже не моя забота, кивнул я в ответ, исключая себя из этого уравнения. Когда же я вышел на прохладный ночной воздух и покинул территорию особняка, Григор молча открыл мне дверь автомобиля. Его лицо в свете фонарей казалось вырезанным из старого дерева, все те же глубокие морщины, все тот же невозмутимый взгляд. «Ну», — только и спросил он, когда мы отъехали от особняка. Я устало закрыл глаза, ощущая, как адреналин медленно покидает мое тело. «Клюнул», — прошептал я, — «готовь охотничий домик, все должно быть идеально». Григор лишь кивнул, его пальцы крепче сжали руль. Мы ехали по узким улочкам старого города, и тени домов падали на мое лицо, скрывая выражение. В голове уже складывался план, каждый шаг, каждое слово, каждый возможный вариант развития событий. Осталось только дождаться дня охоты. Дня, когда княжество наконец-то начнет возвращаться в руки законных владельцев. Но до этого предстояло еще много работы, подготовить место, выбрать момент, обеспечить алиби. И самое главное, убедиться, что никто никогда не свяжет исчезновение Марка Батари с именем Цепеша. Машина свернула на темную аллею, ведущую к нашему временному убежищу. Совсем скоро начнется самая сложная часть плана. Но я был готов, Цепеши ждали этого момента сотни лет, и я не подведу их. Туман стелился по земле, цепляясь за стволы древних дубов, будто не желая отпускать последние следы ночи. Я стоял у окна охотничьего домика, наблюдая, как первые лучи солнца пробиваются сквозь пелену. Сегодня все должно было решиться. «Он едет», — глухо произнес Григор, заходя в комнату. Его тяжелые сапоги глухо стучали по половицам. С ним десяток охранников, как и предполагалось. Я кивнул, не отрывая взгляда от леса. «Прекрасно, как наши люди, на месте, ждут сигнала». На губах появилась легкая улыбка. Разумеется, никакого графа в том домике не было. Зачем отвлекать столь занятого человека? А вот Батари искренне верил, что сегодня встретится с ним, чтобы обсудить союз. Жаль, что эта встреча так и не состоится. Все готово? Да, Григор достал из кармана небольшой прибор. Глушилка активирована. Никакой связи, никаких свидетелей. Машина Марка остановилась в полукилометре от охотничьего домика. Он вышел, оглядываясь по сторонам, пальцы нервно постукивали по кобуре у пояса. «Ну что за ужасные дороги? Где этот Могила?» — раздраженно спросил он у одного из охранников. Тот пожал плечами. «Должен быть здесь. Возможно, вы приехали раньше». Марка хмыкнул и достал телефон. «Черт, нет сигнала. Что за глухомань тут? Зато никто не сможет отследить вас», произнес второй охранник. Я наблюдал за этой сценой через бинокль, стоя в тени деревьев. Они уже вошли в зону действия глушилки. Теперь они были отрезаны от мира. «Пора», – прошептал я. Григор кивнул и поднес руку ко рту, издав тихий, но отчетливый свист. В тот же миг десятки заклинаний обрушились на охранников, убивая одного за другим. Никого сильного тут не было, так что особого сопротивления они не оказали. Разве что парочка прожила чуть дольше, до последнего защищая своего господина. И вот, на поляне среди кучи трупов остался стоять лишь один испуганный человек. «Кто там?» Марко резко обернулся, услышав шорох в кустах. Из тумана вышел человек в длинном плаще. «Цепеш», — прошипел он, — «это твоих рук дело». «Да, это был я. Я вышел из тени, медленно приближаясь к нему. Возможно, это было дико непрофессионально и крайне рискованно, но поступить иначе я просто не мог. Батари должен был умереть только от моей руки». «Конечно», — улыбнулся я, — «ты же не думал, что я всерьез поверю в наш союз? Ты предал свою клятву». Его голос дрожал от ярости. «Да, так я вроде и не клялся», — усмехнулся в ответ. «А даже если и так, то можешь считать это лишь ответом. Ведь вы предавали нас не один раз. Батари и цепеши — враги, и этого уже не изменить. Ты ведь и сам планировал предать меня, не так ли? Но я успел сделать это раньше, вот и все. Чертов цепеш, ненавижу весь ваш проклятый род!» — закричал он во весь голос и выпустил кровавое лезвие, что пролетело в сантиметре от моего виска. Я даже не дрогнул. «Жаль», — прошептал я. «Я надеялся, что ты будешь умнее». Я просто пошел вперед, отражая все его глупые и бесполезные атаки. Разрыв сил был слишком велик. Он все равно не мог мне ничего противопоставить. И вот, когда я стоял буквально в метре от него и смотрел прямо в испуганные глаза, сделал свой ход. Тихий свист, и лезвие крови перерубает шею этого ублюдка. Голова с неверящим выражением лица падает на землю. «Прощай, мой враг», — посмотрев в остекленевшие глаза, — произнес я.